Как-то раз слоненок, попугай, удав и мартышка сидели на полянке и болтали о том о сём. Вдруг попугай вскочил и куда-то заторопился. Ну, мне пора в гнездо. До свидания, мартышка. Всего хорошего, удав. Слоненок, пока. А что у тебя в гнезде? Там у меня все. А ты скоро вернешься? Вряд ли. Гнездо оно далеко. Сначала я пойду туда, туда, туда. Потом там. Потом обратно, обратно, обратно. Приду послезавтра. Счастливо! Оставаться! Попугай двинулся в путь. Он даже успел пройти несколько шагов, когда слоненок вдруг задумчиво посмотрел ему вслед. А почему, извините, он пошел пешком? На ком же он поедет? Не на ком, а почему он не полетел? Действительно! О, надо ему сказать! Его надо вернуть. Вернусь. Пожалуйста. Удав подцепил попугая хвостом и вернул его обратно на полянку. Странно. Кажется, я заблудился. Послушай, попугай, а почему бы тебе не полететь? Почему бы мне ничто не полететь? Раз-раз и там. Как это? Полетел, полетел и сел. Вы что? Вы с ума зашли, да? Ну, у тебя же есть, извините, эти... Какие эти? Ну, эти... Крылья? Есть. Ну и что? Так лети. Лети. Куда? В гнездо. Раз, раз и там. Не-не-не, спасибо, спасибо, я лучше пешком. Может, ты не умеешь? Я? Ты? Не знаю, я не пробовал. А ты попробуй. Боюсь. Чего ты боишься? А вдруг получится? Это совсем не страшно. Да? Не страшно? А ты пробовал? Я? Нет. Нет. А ты попробуй. Попробуй. А потом скажешь, как. А я знаю, как. Нужно подпрыгивать. И махать крыльями. Вот так, вот так. Мартышка стала прыгать, а слоненок махать ушами. Это они показывали попугаю, что нужно делать, чтобы взлететь. Попугай смотрел на них, смотрел, а потом тоже стал прыгать и даже замахал крыльями. Давай. Попугай прыгал все быстрее и быстрее. В конце концов он не удержался на ногах и упал на землю. Ну и что? Пусть он сначала разбежится. Нет, давайте его сталкивать. Как сталкивать? Со слоненка. Я не хочу сталкиваться. Я упаду. Ты полетишь. Почему вы так думаете? Потому что мы верим в тебя. Thank you. запомни это навсегда. Себя поделить важно. Не сомневайся никогда, не бойся быть отважным. А если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо же когда-нибудь начать. Давай, не надо мучиться. Попробуй, не получится. А вдруг так не получится? Попробуешь опять. Удав поставил попугая на слоненка и хотел было столкнуть его вниз, но попугай заупрямился. Я сам. Он прыгнул, однако у него ничего не получилось. Попугай снова упал на землю. Боялся? Попробуем еще раз. Удав снова поставил попугая на слоненка. 3, 2, 1. Пускай! Попугай прыгнул и полетел. Крыльями! Крыльями! Еще! Летит! Летает! Парит! Наш орел. Попугай покружил над полянкой и пошел на посадку. Приземлившись, попугай гордо посмотрел на друзей и скромно поклонился. А что же ты не полетел в гнездо? А я уже раз-раз обратно прилетел. Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя, полетай еще. Хватит. Главное, поверить в себя. А я в себя уже поверил.